который он сам для себя выбрал. Деревянная гробница, где под гул раковины можно спокойно дождаться смерти, слушая голос реки. В холле Исмаил Кутшеи снял плащ и сапоги, надел мягкие войлочные туфли и куртку из индийского шелка, а потом некоторое время разглядывал себя в зеркале. Лицо было единственным предметом его гордости. Время не пощадило его, но кости, несущая конструкция, выдержали испытание. Истончившаяся кожа натянулась, черты лица заострились. Профиль с выступающей вперед нижней челюстью и высокомерно презрительно сжатыми губами делали его похожим на благородного оленя. Он вынул из кармана расческу и причесался. Медленно приглаживая длинные седые пряди, старик внезапно понял значение своего жеста. Он прихорашивается для них, потому что опасался встречи, боялся осознать смысл прожитых лет. После государственного переворота 1980 года ему пришлось уехать в изгнание в Германию. Когда в 1983 он вернулся, ситуация в Турции несколько успокоилась. Но большинство его братьев по оружию, остальные серые волки, сидели в тюрьме. Оставшись в одиночестве, Исмаил Кутшеи отказался предать дело. Больше того, он решил, соблюдая строжайшую секретность, снова открыть тренировочные лагеря и основать собственную армию. Он даст жизнь новым серым волкам. Нет, он пойдет дальше, воспитает волков высшего порядка, которые будут одновременно служить его политическим идеалам и преступным интересам. И он отправился по дорогам Анатолии, чтобы лично отобрать воспитанников для своего фонда. Он организовал лагеря, где наблюдал за тренирующимися подростками, завел картотеку и заносил туда имена тех, кто, на его взгляд, подходил для зачисления в элитное подразделение. Очень скоро он увлекся этой игрой. Пытаясь утвердиться на рынке опиума и занять на нем место, охваченного революцией Ирана, Баба сильнее всего был захвачен идеей воспитания и обучения этих детей. Он ощущал, как в нем зарождается глубинная близость с его маленькими крестьянами. Они напоминали ему его детство. Он предпочитал их собственным детям, тем, что родились у него так поздно, от дочери бывшего министра. Законные наследники, учившиеся в Оксфорде и Свободном университете Берлина, стали ему чужими. Возвращаясь из очередной поездки, Баба уединялся в загородном доме и внимательно изучал папку с личными делами. Он выискивал таланты и дарования, но для него были важны и стремление возвыситься, желание вырваться из оков нищеты и низкого положения. Он определял самые перспективные кандидатуры, чтобы потом поддерживать их стипендиями и сделать членами собственного клана. Этот поиск постепенно превратился в болезнь, в манию. Националистические идеи отступили на второй план перед его собственными честолюбивыми замыслами. Возможность лепить характер человеческого существа, оставаясь в тени, манипулировать на манер невидимого демиурга людскими судьбами. Вскоре он выделил для себя два имени – мальчик и девочка, два обещания в чистом виде. У Азера Акарсе, уроженца деревни, расположенной рядом с древним поселением Немурдак, были необычные способности. В 16 лет он был убежденным, яростным бойцом и блестящим студентом. Но главное, он выказывал истинную страсть к древней Турции. Его националистические убеждения были глубинными, почти атавистическими. Он стал членом тайной ячейки в Адыямане, добровольно вызвался обучать командос, собирался пойти в армию, чтобы драться на Курдском фронте. Однако существовал у Азера и серьезный недостаток – он был диабетиком. Кутшеи решил, что это слабое место не помешает ему исполнить предназначение волка, и пообещал себе, что предоставит Азеру лучшую медицинскую помощь. Другое досье было составлено на 14-летнюю Зэму Хунзен. Родившаяся среди камней Газиантепа, она сумела поступить в колледж и получить государственную стипендию. По внешним признакам, эта умная молодая турчанка хотела забыть о своем происхождении, оторваться от корней. В действительности она жаждала изменить не только собственную судьбу, но и судьбу своей страны. Зема была единственной женщиной в ячейке идеалистов Газиантепа. Она согласилась на обучение в лагере в Кайсери, чтобы не расставаться с мальчиком из своей деревни по имени Кюрсат Мелегит. Эта девочка сразу привлекла к себе внимание Исмаила Кутшии. Он любил ее яростную волю и стремление выбиться в люди. Внешне она была рыженькой, пухленькой крестьяночкой, и ничто в этой девушке не указывало ни на ее особые способности, ни на политические пристрастия, кроме взгляда, который она бросала на вас, как бросают в лицо камень. Исмаил Кутшии был уверен, Азр и Зема не будут обычными стипендиатами его фонда. Они станут неизвестными солдатами крайне правого фланга и его преступной сети. И он, и она будут его главными протеже, его приемными детьми. Они ничего об этом не узнают. Он будет помогать на расстоянии, из тени. Прошли годы. Двое избранных не обманули ожиданий. Азар в 22 года окончил курс по физике и химии в Стамбульском университете, а двумя годами позже получил диплом на факультете международной торговли в Мюнхене. Зема в 17 лет с отличием закончила Галатасарайский лицей и поступила на английский факультет Стамбульского университета. Уже тогда она владела четырьмя языками – турецким, французским, английским и немецким. Оба и в студенческие годы остались политическими борцами, басканами, способными командовать районными ячейками, но Кутшии не хотел торопить события. На них у него были более честолюбивые планы, и эти планы напрямую касались его наркоимперии. Он должен был внести полную ясность в некоторые скользкие моменты. Поведение Азара выдавало серьезные сбои в его психике. В 1986 году, еще учась во французском лицее, он во время обычной ссоры изуродовал однокурсника. Раны, нанесенные Азаром юноше, были тяжелыми и свидетельствовали не о гневе, но об ужасающей решимости и полном спокойствии. Кутшии пришлось употребить все свое влияние, чтобы его лицеиста не арестовали. Два года спустя на факультете естественных наук Азара застукали, когда он резал живых мышей. Студентки жаловались, что он преследует их непристойностями. В своих шкафчиках в бассейне они находили спрятанных в одежду выпотрошенных кошек. Кутшии был заинтригован преступными побуждениями Азара. Он полагал, что сможет использовать их в своих целях. Но тогда он не знал их истинной природы. Помог случай. Когда Акарса учился в Мюнхене, его госпитализировали из-за приступа диабета. Немецкие врачи предложили оригинальное лечение – сеансы в барокамере для лучшего поступления кислорода в организм. Во время этих сеансов у Азара случились приступы кессонной болезни. Он бредил, кричал, что хочет убить всех женщин, пытать их, уродовать, превращая лица в античные маски, говорящие с ним в его снах. Однажды, несмотря на введенные Азару транквилизаторы, бред продолжился в палате. Стену рядом с кроватью он исцарапал рисунками лиц, изуродованных лиц с отрезанными носами и переломанными костями, которые он обклеил клочками собственных волос, прикрепляя их с помощью спермы. Мертвые развалины, подточенные долгими столетиями, но с живыми волосами. Немецкие врачи забили тревогу, сообщили о случившемся в Турцию, фонд, который оплачивал лечение студента. Кутшии лично отправился в Германию. Доктора описали ему сложившееся положение, заявили, что необходимо немедленно поместить пациента в закрытую психиатрическую клинику. Он согласился, но через неделю отослал Азара в Турцию. Кутшии был убежден, что сумеет совладать с убийственным безумием своего питомца и даже использовать его. С Земой Хунзен возникали проблемы иного порядка. Она была одиночкой, скрытной, упрямой, постоянно нарушала порядки, установленные в фонде. Она не раз сбегала из интерната в Галатасарае. Однажды ее задержали на болгарской границе. В другой раз в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Ее независимость и жажда свободы стали патологическими, характеризовались агрессивностью и навязчивой идеей побега. Кутшеи и в этом усмотрел положительный момент. Он сделает из нее кочевницу, путешественницу, наркокурьера экстра-класса. В середине 90-х блестящий деловой человек Акарса тоже стал волком, в оккультном значении этого слова. Через своих лейтенантов Кутшеи много раз поручал ему миссии устрашения или сопровождения, с которыми он блестяще справлялся. Акарса любил кровь, слишком любил. Без малейших колебаний нарушал первую заповедь любой веры «не убий». Существовала и другая проблема. Акарса основал собственную политическую группу. В вопросах политического террора и насилия его соратники и диссиденты занимали экстремистские позиции. Азар с сообщниками с нарочитым презрением относился к остепенившимся серым волкам и уж совсем ни в грош не ставил мафиозных националистов вроде Кутшеи. Старик ощущал растущую в душе горечь. Его дитя превращалось в чудовище, которое все труднее остановить, труднее контролировать. Желая утешиться, Кутшеи повернулся к Земе Хунзен. Слово «повернулся» было в данном случае не более чем фигурой речи. Старик никогда не видел девушку, а покинув факультет, она просто исчезла для него. Зема соглашалась на работу курьера, она помнила, чем обязана организации, но поставила условием общение с заказчиками на расстоянии. Кутшеи это не нравилось, хотя наркотик всегда доставлялся точно по адресу и в срок. Как долго будут действовать их взаимные обязательства? Эта загадочная женщина завораживала его все сильнее. Он следил за Земой, восхищаясь ее подвигами. Скоро Зема стала легендой среди серых волков. Она умела растворяться в лабиринте границ и языков. О ней ходили многочисленные слухи. Некоторые утверждали, что видели девушку на границе с Афганистаном, но ее лицо было закрыто чадрой. Другие уверяли, что говорили с ней в подпольной лаборатории на сирийской границе, но она не снимала хирургическую маску. Кое-кто клялся, что общался с Земой на Черноморском побережье, в ночном клубе, где грохотала музыка, а по стенам и потолку порхали зайчики от стробоскопической люстры. Кутшеи знал, что все они лгут. Никто никогда не видел Зему, во всяком случае истинную Зему. Она стала абстрактным существом, меняющим внешность, маршруты передвижения, стили и техники в зависимости от цели. Зыбкое существо, в котором существовала единственная материальная деталь – наркотики. Зема этого не знала, но в действительности она никогда не оставалась одна. Старик всегда был рядом. Ни разу она не сопровождала груз, который не принадлежал бы Кутшеи. Его люди при каждой перевозке наблюдали, оставаясь на расстоянии. Исмаил находился внутри нее самой. По его приказу Зему стерилизовали, ничего ей не сообщая, как только представился удобный случай. В 1987 году ее увезли в больницу с острым приступом аппендицита. Ей перевязали трубы. Эта процедура была необратимой, но не нарушала гормонального цикла. Врачи работали лазерными инструментами, на теле не осталось ни рубцов, ни шрамов. Кутшеи не имел выбора. Его бойцы были неповторимы и не имели права на воспроизводство. Только Кутшеи мог создавать, развивать или убивать своих солдат. Несмотря на уверенность в своей правоте, у старика существовали опасения. Он испытывал почти священный ужас, словно нарушил табу, ступив на запретную территорию. Ему часто снились белые руки хирурга с внутренностями Земы на ладонях. Каким-то непостижимым образом он предчувствовал, что причиной катастрофы станет именно эта тайна. Сегодня Кутшеи признал, что потерпел поражение. Азар Акарса стал убийцей-психопатом, возглавляющим боевую ячейку террористов. Эти безумцы воображали себя древними турками, устраивали теракты против государственных деятелей, политиков и серых волков, предавших, по их мнению, великое дело. Возможно, Кудшии и сам был в их списке. Зема стала абсолютно неуловимой посланницей, шизофреничкой с параноидальными замашками, которая жаждала одного — сбежать навсегда. Он сумел одно — создать двух монстров, двух бешеных волков, готовых вцепиться ему в глотку. И все-таки он продолжал поручать им важные миссии, надеясь, что они не предадут клан, облегший их доверием. Но главная его надежда заключалась в том, что судьба не осмелится нанести ему подобное оскорбление, ему, так много вложившему в это предприятие. Именно по этой причине прошлой весной, когда предстояло организовать переправку огромной партии наркотиков, которая могла решить судьбу исторического союза в золотом полумесяце, Баба произнес всего одно имя — Зема. Вот почему, когда неизбежное случилось и отступница исчезла, прихватив наркотик, он тоже назвал имя единственного убийцы — Азар. Исмаил так и не решился отдать приказ на уничтожение Азара и Земы, но стравил их, молясь, чтобы эти двое уничтожили друг друга. Но все пошло не так. Зема оставалась неуловимой. Азару удалось одно — устроить кровавую бойню в Париже. Его объявили в международный розыск, его приговорил к смерти и картель Кудшии, а Карса стал слишком опасен. Внезапно новое обстоятельство перевернуло ситуацию. Зема вернулась. Попросила о встрече. Игру по-прежнему вела она. Он в последний раз взглянул на себя в зеркало и увидел внезапно другого человека. Старика с выгоревшим нутром и острыми, выступающими из-под пергаментной кожи костями. Обратившийся в звездку хищник, напоминающий доисторический скелет, найденный недавно в Пакистане. Старик сунул расческу в карман куртки, попытался улыбнуться своему отражению. Ему почудилось, что он приветствует череп с пустыми глазницами. Направившись к лестнице, Кудшии приказал телохранителям: «Они здесь, оставьте меня одного». Комната, которую он называл залом медитации, была размером в 120 квадратных метров, с голыми стенами и паркетом из необработанного дерева. С таким же успехом он мог бы назвать ее тронным залом. На трехступенчатом возвышении на длинном ковре цвета яичного желтка лежали шитые золотом подушки. У стены напротив стоял низкий стол. Два канделябра отбрасывали на белые стены мягкий свет. Вдоль деревянных панелей выстроились резные, инкрустированные перламутром сундуки. Другой мебели в комнате не было. Кудшии любил это строгое убранство. Пустота зала была почти мистической, готовой выслушать молитвы суфия. Он пересек зал, поднялся по ступенькам, подошел к столу. Положив трость, взял графин с айраном, приготовленным на основе йогурта пополам с водой. Налил стакан и залпом осушил его, наслаждаясь свежестью, разлившейся по телу, и любуясь своими сокровищами. Исмаил Кудшии владел великолепной коллекцией тканых восточных ковров. Но главный ее экспонат висел здесь, в этой комнате, над низким диваном. Небольшой старинный ковер размером метр на метр пылал темно-красным цветом, окаймленным бледно-желтым цветом золота, пшеницы, печеного хлеба. В центре выделялся бело-черный прямоугольник. Священные цвета символизировали небо и бесконечность. Большой крест внутри прямоугольника украшало изображение рогов барана, символ мужского и воинского начал. Изображение распростершего крылья орла венчало и оберегало крест. На фризе каймы были вытканы дерево жизни, безвременник и цветок радости и счастья гашиш, магическое растение, дарующее вечный сон. Кудшии мог часами созерцать этот шедевр. Ему казалось, что ковер символизирует его мир, вселенную войны, наркотиков и власти. Любил он и тайну, заключенную в ковре, шерстяную загадку, которая всегда его завораживала. Он снова в который раз задавал себе вопрос: где же он, этот треугольник? Где удача? В первый момент он восхитился ее превращением. Плотная крепкая девушка превратилась стройную брюнетку, стильную и современную, с маленькой грудью и узкими бедрами. На ней было черное стеганое пальто, черные прямые брюки и ботинки с квадратными носами, чистой воды парижанка. Но больше всего его поразила перемена в ее лице. Интересно, сколько мучительных операций понадобилось пластическим хирургам, чтобы добиться подобного результата. Это незнакомое лицо кричало о яростном желании убежать, избавиться от его гнета. Он читал это в глубине ее темно-синих глаз. Тень синевы на мгновение выглядывала из-под тяжелых век и отталкивала вас, отвергая вторжение неприятного чужака. Да, в этом переделанном лице, в этих глазах, он узнавал первобытную жестокость своего кочевого народа, яростную энергию дочери ветров пустыни и обжигающего солнца. В мгновение ока он почувствовал себя стариком, конченным человеком, высохшей мумией с пыльными губами. Не вставая с дивана, он смотрел, как она идет к нему по залу. При входе ее тщательно обыскали, одежду прощупали, даже проверили ее саму рентгеновскими лучами. Двое телохранителей стояли по бокам от нее, держа на изготовку МП-7. Оружие было снято с предохранителя. Азер стоял чуть поодаль, он тоже был вооружен. И все-таки Кутшеи ощущал смутный страх. Инстинкт воина подсказывал, что, несмотря на кажущуюся беззащитность, эта женщина очень опасна. От этой мысли его слегка мутило. Что она задумала? Почему так просто далась им в руки? Она смотрела на висевший за его спиной ковер. Русские археологи обнаружили его в глыбе льда, в Сибири, на границе с Монголией. Ковру было не меньше 2000 лет. Ученые предположили, что принадлежал он гуннам. Крест, орел, рога барана — чисто мужские символы. Ковер, должно быть, висел в шатре вождя клана. Зема молчала. Молчание было подчеркнутым, вызывающим. «Мужской ковер», — сказал он, хотя его соткали женские руки, как все килимы Центральной Азии. Он улыбнулся, выдержал паузу. «Я часто представляю себе ту, что его сделала. Мать, недопущенная в мир воинов, сумевшая навязать мужчинам свое присутствие даже в шатре хана». Зема не шевельнулась. Телохранители Кутшеи придвинулись на шаг ближе. В то время каждая ткачиха прятала среди других узоров треугольник, чтобы защитить его от сглаза. Мне нравится эта мысль. Она терпеливо и тщательно создает мужественное полотно и прячет где-то на кайме материнский знак. Ты можешь найти треугольник-оберег на этом ковре? Зема не промолвила ни слова, не шевельнулась. Он снова схватил графин с айраном, медленно наполнил стакан и выпил еще медленнее. «Не видишь?» — переспросил он наконец. «Неважно. Эта история напоминает мне твою, Зема. Женщина, спрятавшаяся в мужском мире, прячет нечто, касающееся всех нас, предмет, который должен всем нам принести удачу и процветание». Последние слова он почти прошептал, но тут же с яростной силой бросил ей в лицо. «Где треугольник, Зема? Где наркотики?» Никакой реакции. Слова отскакивали от нее, как капли дождя. Он даже не был уверен, что она слушает. Внезапно Зема объявила. «Я не знаю». Он улыбнулся. «Она хочет поторговаться». Но Зема продолжила. «Во Франции меня арестовали. В полиции меня подвергли психической обработке, промыли мозги. Я не помню своего прошлого. Я не знаю, где наркотики. Даже не знаю, кто я». Кутшеи поискал взглядом Азера. Он тоже был поражен услышанным. «Думаешь, я поверю в столь абсурдную историю?» — спросил он. «Это была долгая процедура», — снова спокойно заговорила Зема. «Метод внушения в сочетании с радиоактивным препаратом. Большинство тех, кто участвовал в этом эксперименте, умерли или арестованы. Можете проверить. Об этом писали все вчерашние и позавчерашние французские газеты». Кутшеи все еще не верил. «Полиция конфисковала героин?» «Да они понятия не имели, что в игре была партия наркотиков». «Что ты сказала?» Они не знали, кто я такая. Меня выбрали, потому что нашли в состоянии шока в турецких банях Гурделека после нападения Азера. Они окончательно стерли мою память, не зная, что у меня есть тайна. Для человека, лишенного воспоминаний, ты довольно много знаешь. Я провела расследование. Откуда тебе известно имя Азера? Улыбка Земы была короткой, как щелчок затвора фотоаппарата. Все его знают. Для этого достаточно читать парижские газеты. Кудшии замолчал. Он мог бы задать ей другие вопросы, но его мнение было уже составлено. Он ни за что не дожил бы до сего дня, если бы не следовал неприходящему закону. Чем абсурднее выглядят факты, тем больше шансов на то, что они-то и есть чистая правда. Одного он все еще не мог понять — ее тактики. «Зачем ты вернулась?» «Хотела сообщить вам о смерти Земы. Она умерла вместе с моими воспоминаниями». Кудшии зашелся смехом. «Ты же не думаешь, что я тебя отпущу?» «Я ничего не думаю. Я другая. Я больше не хочу бегать и скрываться ради женщины, которой перестала быть». Он встал, сделал несколько шагов, ткнул тростью в ее сторону. «Ты, должно быть, действительно потеряла память, если явилась ко мне с пустыми руками. Нет вины, нет и наказания». По его жилам растекалось странное тепло. Невероятно. Ему вдруг захотелось пощадить ее. Такая концовка была не только возможной, но и оригинально утонченной. Отпустить на волю новое создание, все забыть. Но он продолжил, глядя ей прямо в глаза. «У тебя больше нет лица, нет прошлого, нет имени. Ты стала привидением, но сохранила способность страдать. Мы отмоем нашу честь в потоке твоей боли. Мы...» Внезапно у Исмаила Кудшии перехватило дыхание. Женщина протянула к нему открытые ладони. На каждую было нанесено хной изображение волка. Волка, воющего на четыре луны. Это был знак единения, символ, который использовали члены новой ячейки. Он сам добавил к трем лунам от таманского знамени четвертую, символ золотого полумесяца. Бросив трость, Кудшии завопил, указывая на Зему пальцем. «Она знает! Она знает!» Зема воспользовалась мгновением замешательства. Прыгнув за спину одному из телохранителей, она резким движением прижала его к себе. Ее правая ладонь сомкнулась на его пальцах, державших МП-7, выпустив очередь в сторону возвышения. Исмаила Кудшии подкинула в воздух, он отлетел к изножию дивана, стоявшего на второй ступеньке, покатился по полу, видя, как его телохранитель стреляет во все стороны, обливаясь кровью. Под свинцовым дождем сундуки разлетались на тысячи деревянных осколков. С потолка сыпалась штукатурка. Первый охранник, которого Зема использовала в качестве живого щита, рухнул на пол в тот самый момент, когда она вырвала у него из кулака оружие. Кудшии не видел Азера. Она ринулась к сундукам, опрокидывая их по пути, чтобы укрыться от пуль. В эту секунду в зал ворвались еще двое телохранителей. Они не успели сделать и двух шагов, как Зема прицельно подстрелила их из пистолета. Исмаил Кудшии попытался заползти за диван, но не смог шевельнуться. Тело отказывалось выполнять команды мозга. Он неподвижно лежал на полу, внезапно осознав, что она в него попала. На пороге выросли трое других телохранителей. Они стреляли, прикрывая друг друга и прячась за дверным наличником. Кудшии моргал на вспышке выстрелов, но не слышал ни звука. Уши и мозг словно наполнились водой. Он съежился, судорожно вцепившись в подушку. Резкая боль где-то в глубине живота заставляла его сохранять позу зародыша, не давая разогнуться. Он опустил глаза. Внутренности вывалились наружу, упав между ног. Он погрузился в темноту. Когда сознание вернулось, он увидел, что Зема, прячась за сундуком, перезаряжает пистолет. Он повернулся к краю возвышения, протянул руку. Какая-то часть его существа не могла смириться с этим жестом. Он звал на помощь. Звал на помощь Зему Хунзен. Она повернулась к нему, и Исмаил со слезами на глазах слабо шевельнул пальцами. Поколебавшись мгновение, Она взобралась по ступеням, стараясь не попасть под огонь. Старик благодарно застонал. Его худая, окровавленная рука потянулась к ней, но женщина не сделала ответного движения. Она вскочила, держа пистолет на вытянутой руке, словно пыталась натянуть тетиву лука. К Исмаилу Кутшеи пришло мгновение озарения. Он понял, зачем Зема вернулась в Стамбул. Все было очень просто. Она пришла убить его. Уничтожить источник собственной ненависти. А может, еще и для того, чтобы отомстить за поруганное древо жизни, корни которого он подрубил. Он снова потерял сознание, а, открыв глаза, увидел, как Азер кинулся на Зему. Они катались по полу у подножия лестницы в ошметках плоти и лужах крови. Они боролись, а пространство комнаты тонуло в дыму выстрелов. В воздухе звучали глухие звуки ударов, но не раздавалось ни единого крика. Глухое упорство ненависти, яростная жажда победить врага и остаться в живых. Азер и Зема. Его собственное пагубное влияние. Лежа на животе, Зема пыталась перехватить оружие, но Азер, навалившись всей тяжестью и удерживая ее за затылок, достал нож. Она вырвалась, перекатилась на спину. Он нанес ей удар ножом в живот. Она что-то глухо выкрикнула, изо рта хлынула кровь. Лежа на возвышении, с рукой, откинутой на ступени, Кутшеи видел все, что происходило между Земой и Азером. Его веки медленно поднимались и опускались, не попадая в такт биению сердца. Он молился, чтобы смерть забрала его прежде, чем закончится их схватка, но не мог заставить себя не смотреть. Лезвие ножа раз за разом все глубже впивалось в плоть. Зема выгнулась в последнем мучительном усилии. Азер отбросил нож и погрузил руки в живую рану. Исмаил Кутшеи тонул в зыбучих песках смерти. За несколько мгновений до своего конца он увидел протянувшиеся к нему окровавленные руки, цепко держащие добычу. Сердце Земы в ладонях Азера.